По жестокой иронии судьбы, величайший гений античности превратился в жертвенное животное, которое ведут на заклание не из-за своих политических решений или ослепительных военных побед, а из-за банальных эпизодов личной жизни, ревности бывшей любовницы, конфликтов с людьми, обиженными его чрезмерно резкими высказываниями, пустяшной истории с конфискованными львами. Если, конечно, не считать Брута, единственного по-настоящему трагического актера в этой пьесе. Ведь для него речь шла вовсе не о том, чтобы принять участие под влиянием бог весь какого стадного инстинкта в ритуальном убийстве племенного вождя. Он не готовился убить отца прародителя. Он должен был убить собственного отца. И этот его родитель сам бросил ему вызов. Тем не менее, Брут притворился, что принял аргументы остальных 23 заговорщиков, а в конце концов убедил себя в том, что происходит по прямой линии от того Брута, который избавил Рим от последнего из его царей, и стал еще более чопорным, чем всегда. Для него тоже слова в итоге оказались более сильными, чем обозначаемые ими истины. Он застыл в позе героя-цареубийцы. Ловушки были расставлены, и оставалось только ждать. То, что задумали заговорщики, свершилось. Брут перешел на их сторону. С этого дня, когда для него и для его сообщников фантазии стали сильнее реальности, он до конца оставался самым упорным и пылким из 24. Долгое время заговорщики колебались между несколькими возможными планами. Они хотели сбросить Цезаря с мостков и потом задушить, подстеречь его у выхода из дома, напасть на его носилки, когда он будет пересекать форум, направляясь к священной дороге. Но в конце концов решили действовать в Курии Помпея, в день мартовских ид, то есть 15 марта. Что касается Цезаря, то он по-прежнему обходился без личной охраны. Время от времени заговаривали о том, что его статую следует поместить в храм богини Салус, здоровья, но он не давал соответствующего распоряжения. Это было не близорукостью, но опять-таки вызовом. Он прекрасно знал содержание распространявшихся слухов, и трудно представить, чтобы из своих носилок он не видел тех надписей, которые множились на стенах римских домов. Он не мог оставаться глухим и к выкрикам «Рекс», которыми преследовала его толпа, когда он появлялся на улицах во время торжественных публичных церемоний. Через своих секретных агентов он даже знал, кто именно подсказывает плебеям это слово, чуял ненависть, стоящуюся в сердцах, приветствующей его массы. И он понял, благодаря шпионам, которыми нашпиговал Рим, что овации толпы могут однажды перейти в кровавую расправу над ним. Для этого достаточно вмешательства горстки злоумышленников. Однако Цезарь считал, что его враги не решатся нарушить табу. Он продолжал заниматься своими многочисленными делами с привычными для него энергией и методичностью, ибо верил в действенность своего магического щита. Но он забыл о том, что сакральную, неприкосновенную личность отделяет от сакральной, обреченной на гибель, жертвы не такое уж большое расстояние. И когда толпа вслед ему кричала «Рекс», он ничего не отвечал до тех пор, пока ее возбуждение не стало чрезмерным. И лишь тогда успокоил ее сухой фразой «Я Цезарь, а не царь». Однако в другой раз он сказал со своей обычной высокомерной иронией: «Я скорее предпочту быть консулом и иметь на своей стороне право, нежели быть царем и нарушать его». И все, кто при этом присутствовал, задумались, не намекает ли император на то, что хочет добиться официального присвоения ему титула «Рекс». Сенат фактически им куплен. Он сможет добиться всего, чего пожелает и когда пожелает. Тогдашние мысли диктатора для нас непроницаемы. Скорее всего, он вел себя как на войне. Прежде чем переходить к наступлению, наблюдал за передвижениями противника, прощупывал почву. А может, даже еще не знал, будет ли наступать. Еще ничего не решил. Но, как всегда, действовал в зависимости от обстоятельств. Он был превосходным тактиком и стратегом. И в ту зиму, когда до него непрестанно доходили слухи о готовящемся заговоре, он лавировал между внешним безразличием к происходящему и двусмысленными заявлениями, причем делал это с таким блеском, что его противники уже не могли оправдать будущее покушение иначе, как заставив Цезаря открыто высказаться в пользу царской власти. Они осуществили свое намерение в мгновение ока. Однажды январским утром римляне, проснувшись, обнаружили, что все статуи императора, сколько их ни есть в городе, имеют на головах белые повязки, диадемы, такие же, как та, которую носит Клеопатра. На сей раз Цезарь понял, что нужно что-то предпринять. Решительно пресечь кривотолки и перестать плавать в мутной воде двусмысленностей. Для этой цели он выбрал ближайший праздничный день, когда справлялся старинный ритуал очищения плодородия — луперкалии, все еще очень популярный. Мужчины, одетые только в опоясание из козлиных шкур, оббегают вокруг Палатинского холма, древней крепости Ромула, и бьют плетьми женщин, подставляющих себя под их удары. Обычно это бывают бездетные матроны, надеющиеся таким образом забеременеть. Цезарь, сидевший в своем золотом кресле, наблюдал за этой сценой с трибуны форума. Антоний, который уже давно принадлежал к живописному братству дедов с розгами, совершил ритуальный бег с таким же усердием, как всегда, и с таким же скрупулезным соблюдением традиций. Если не считать одной детали. Спускаясь по окончании церемонии на форум, чтобы приветствовать диктатора, он размахивал в воздухе лавровым венком, в который была вплетена белая лента. Еще одна диадема. Однако на этот раз она сочеталась с другим, чисто римским символом, лавровым венком воинской славы. Превосходная эмблема того политического синтеза, к которому стремился Гай Юлий Цезарь, брачного союза между Востоком и Западом. Толпа оцепенела. Другие бегуны воспользовались этим, чтобы пробиться к Антонию, и подняли его на свои плечи, на высоту трибуны. Антоний попытался возложить корону на голову императора. Цезарь отшатнулся. Народ зааплодировал. Антоний повторил свою попытку. Цезарь вновь уклонился. Теперь в толпе раздались крики. Люди жестикулировали и, казалось, разделились на две партии. Одни роптали, другие аплодировали диктатору. Антоний вновь попробовал осуществить свое намерение, но теперь Цезарь резко его оборвал, оттолкнул корону, поднялся и приказал с посерьезневшим лицом, чтобы венок отнесли на Капитолий, в храм Юпитера, и чтобы о его, Цезаря, отказе носить корону, немедленно сделали запись в фастах, официальных анналах Римской Республики. Разумеется, все это было не более чем мизансценой, подготовленной и разыгранной Антонием и Цезарем, маленьким фарсом, цель которого состояла в том, чтобы прозондировать настроение плебса и, главное, обезвредить ловушку, расставленную Кассием и его агентами. Однако этот искусный маневр не достиг своей цели. Все нити заговора уже были сплетены. Его участники не могли и не хотели отказаться от задуманного. С того дня прорицателям, авгурам и ясновидцам повсюду стали мерещиться предвестия беды. Огненные шары, пересекающие небо, орлы, которые среди бела дня опускаются на площадь, и с еще большим возбуждением, чем прежде, люди шептались о том, что для Рима наступают проклятые дни. Сам Цезарь ни на минуту не отказывался от позы высокомерного безразличия, вплоть до своего последнего обеда у Лепида, в канун Ид, когда один из сотрапезников спросил его, какой род смерти он предпочитает. Цезарь сухо ответил, это была его последняя бравада, неожиданной, и рано ушел из гостей. Он отправился в свое семейное гнездо, к Кальпурнии, а не на виллу в Трастевере, где все еще жила Клеопатра. И в ту ночь, которая была такой тяжелой, Цезарь просыпался несколько раз, у него немели мускулы, он чувствовал боль в суставах. Потом, когда ему удалось заснуть, двери и ставни в его доме вдруг распахнулись и стали хлопать, словно под воздействием невидимой бури. Именно ее, молчаливую Кальпурнию, боги избрали для того, чтобы открыть императору его судьбу. Она тоже очень плохо спала. Ее преследовали кошмары, она стонала во сне. Ей снилось, будто фронтон их дома обрушился на нее и на ее мужа. Потом, что она обнимает обескровленный труп Цезаря. Утром она пересказала свои кошмары мужу. А поскольку на него это, как казалось, не произвело впечатления, повторил ему последний слух, ходивший по Риму. Будто накануне, в стенах самой Курии, именно там, куда собирался идти Цезарь, стая птиц разорвала на куски маленькую одинокую птичку, королька. Диктатор и бровью не повел. Тогда Кальпурния бросилась к его ногам и стала умолять не ходить на заседание Сената. Цезарь заколебался. В этот момент явились его друзья, в том числе Антоний и несколько жрецов. отчаяние Кальпурнии, ее убежденность в собственной правоте произвели на них сильное впечатление. Они попытались убедить императора послушаться жены. Цезарь все еще колебался, но вдруг почувствовал приступ головокружения и решил остаться дома. 10 утра. Заседание Сената должно открыться через 3 часа. Кальпурния выиграла эту партию. Но тут приходит какой-то человек, сенатор. Он явно не в духе. Цезарь говорит ему, что не пойдет в Сенат. Человек начинает кричать, что это блажь, что император постоянно унижает ассамблею. Антоний и его друзья вмешиваются, пытаются защитить своего патрона. Объясняют, что удерживает его у семейного очага. Человек раздражается смехом, обвиняет императора в том, что тот верит россказням жрецов и женщин. Задетый за живое, Цезарь все же сдерживает свои эмоции. И тогда этот человек, определенно очень хитрый, воспользовавшись моментом, убеждает диктатора, что тот должен хотя бы из простой вежливости пойти в Сенат и сам объяснить, почему хочет отсрочить заседание. Цезарь соглашается последовать за ним. Человек, разумеется, один из заговорщиков, которого остальные 23 послали на разведку, ибо от лихорадочного нетерпения не имели сил пребывать в бездействии еще 3 часа. В тот момент, когда Цезарь приступает через порог своего дома, магическую черту, его статуя, стоящая в вестибюле, падает на землю. И этот шум падающей статуи — последнее, что мы знаем о судьбе Кальпурнии. Полотно истории на мгновение прорвалось, и образ этой женщины мелькнул перед нашими глазами, чтобы тут же исчезнуть. Цезарь не успел повернуться спиной к своему дому, как ее жизнь вновь стала для нас незримой. Но в этой странной хронике отсутствует и другое, гораздо более значимое лицо. Сама Клеопатра. Поразительная лакуна. Клеопатра, которая никогда не умела жить, где бы она ни находилась, не выставляя себя на показ, которая никогда не принимала ни одного решения, не обсудив его предварительно со своим эскадроном шпионов, тайных агентов и стукачей, которая обладала прекрасной интуицией и наперед просчитывала каждый свой ход, которая, наконец, привезла с собой прорицателей и магов, оказывавших чуть ли не завораживающее воздействие на римлян, неужели она до такой степени не понимала неотвратимость, грозящей диктатору беды, была невосприимчива к знакам ее предвещавшим? Или она предупреждала Цезаря, она тоже, а он не хотел ее слушать, как не захотел услышать Спуринну, Кальпурнию? Называла ли она ему имена заговорщиков? Уверяла ли, как другие, что видит в небе над Трастевере огненные шары? Распознавала ли в рисунках расположение планет, которые составляли для нее астрологи, мрачные знаки, предвещающие смерть? Мучили ли ее, как Кальпурнию, кошмары? Казалось ли ей, что, когда проходит император, статуи падают и разбиваются на куски, а двери начинают хлопать без всякой причины? Мы этого не знаем и никогда не узнаем. В текстах нет и намека на какие-то ее страхи, предчувствия, жесты. О ней нет вообще никаких сообщений. Неизвестно даже, при каких обстоятельствах Клеопатра увиделась со своим возлюбленным в последний раз. Описывая момент, когда ее жизнь приближалась к катастрофе, тексты умалчивают о ее действиях и словах. Полное забвение, ничто. История не сохранила для нас даже нескольких ее реплик, наподобие тех, которые остались от Кальпурнии. Однако причина умолчания здесь совсем другая. Если историки, описывая этот ключевой момент в судьбе царицы, ничего не говорят о ней самой, то объясняется это тем, что, как умелые драматурги, они приберегают ее для второго акта драмы, когда она появится на сцене в объятиях Антония. Они берегут ее для романтической интриги, для эпизода любви, той самой латинской «амор», которая, по мнению римлян, представляет собой эмоциональную западню, унижающую, отбрасывающую на дно жизни любую попавшую в нее жертву. Потому-то, пока разыгрывается трагедия мартовских ид, историки держат Клеопатру за кулисами. Они вновь выпустят ее на сцену, лишь переодев в мишурный костюм роковой женщины, греческого чудовища-самки, которое станет проклятием для Антония. А между тем, первый историк, который рассказал об убийстве Цезаря, сириец Николай Дамасский, входил в число приближенных к царице лиц. Через несколько лет после мартовской трагедии, уже будучи любовницей Антония, царица именно его выбрала в качестве воспитателя для своих детей. Николай Дамасский оставался у нее на службе вплоть до ее самоубийства. Возможно, он находился и в той свите, которую она привезла с собой в Рим во времена своей связи с Цезарем. Поэтому трудно представить себе, чтобы он вообще ничего не знал о жизни царицы до мартовских ид, в сам этот день и в ближайшее время после него. И тем не менее он об этом умолчал, ибо в то время, когда Николай Дамасский описывал заговор, через 20 лет после трагедии Клеопатра была мертва, а Николай Дамасский перешел на службу к Октавиану, который стал владыкой Рима под именем Октавиана Августа. И император сам попросил историка вставить в рассказ о его Августа жизни отчет о мартовских идах. Это был заказной текст, а Октавиан Август и после смерти Клеопатры продолжал ненавидеть ее с поразительным ожесточением, пытался всеми средствами очернить ее память и избегал всего, что могло бы напомнить о ее связи с Цезарем, об их общей мечте и тем более о рожденном ею от Цезаря сыне. Николай Дамасский без всяких угрызений совести пошел навстречу желаниям своего нового хозяина. В ту эпоху в сфере исторической науки определяющим нередко становился тот же принцип, который действовал на полях сражений. «Vae victis» — «горе побежденным». Только в истории горе побежденных часто носит имя забвения. Итак, в то время, когда готовилось убийство отца и ее ребенка, когда человека, который открыл перед Римом путь в будущее, приносили в жертву во имя прошлого, Клеопатра оставалась где-то на заднем плане, немая фигура вне основного места действия. Но из этого вовсе не следует, что она не принимала участия в игре. Да, конечно, она жила за стенами своей виллы, и детали римской политики, вероятно, нисколько ее не волновали. И тем не менее, поскольку Цезарь и Клеопатра имели общую мечту, у нас есть все основания думать, что царица внимательно следила за ходом подготовки восточной кампании. Разумеется, у нее был несколько иной взгляд на вещи, чем у диктатора, поскольку Рим, как таковой, ее не интересовал. А кроме того, возможно, после проведенных здесь полутора лет ей уже не терпелось вернуться в Александрию. Во всяком случае, у нее наверняка не было намерения отправиться вместе с римскими легионами в далекую экспедицию. Но поскольку парфяне уже разбили свои лагеря в сирийских болотах, она знала, что Цезарю непременно понадобится Египет как база для обеспечения части его операций. Значит, в какой-то момент их пути обязательно пересекутся. Но сейчас, в первые дни марта, Клеопатра, скорее всего, готовилась покинуть Рим сразу же, после того, как ее возлюбленный выступит в поход. В этой перспективе представляется очевидным, что даже если Цезарь, как можно предположить, держал царицу в курсе многочисленных инцидентов, которые в последние недели перед мартовскими идами создавали некоторые препятствия для его отъезда, Клеопатра и сама день за днем получала точные отчеты о происходящем от своих агентов. Она с детства знала, как выглядит лицо ненависти, разбиралась в механике интриг, это была ее стихия. А значит, от нее не могло укрыться, что назревает некий заговор против императора. С учетом этих условий логично предположить, что она пыталась составить собственное мнение о сложившейся ситуации. Да, конечно, она не говорила на латыни и жила за пределами города. Однако ничто не мешало ей в любой момент смешаться с многоязыкой толпой, заполнившей улицы и форум, пойти туда, где лица, гомон, движение человеческих масс могут сказать несравненно больше, чем любые секретные донесения, особенно человеку, обладающему такой проницательностью, интуицией, какие были свойственны ей. Да, но в таком случае мартовский заговор, который все предчувствовали, о котором открыто говорили, должен был казаться ей верхом глупости. Клеопатра привыкла к гораздо более умело замаскированным изменам, к несравненно более запутанным интригам. Она, наверное, считала, что гений Цезаря, как всегда, блестяще справится с этим испытанием и извлечет из него максимальную выгоду. Что касается продигия, этих зловещих символов, которые заранее извещают будущую жертву убийства о ее скорой гибели, то они в большинстве своем были совершенно чужды ментальному универсуму Клеопатры. Даже если царица смотрела на происходящее отчасти и с точки зрения египетской магии, некоторые тайны, которые она, несомненно, знала, идея о том, что Цезаря убьют как Ромула, в ходе своего рода жертвоприношения, должна была либо совершенно выпасть из поля ее восприятия, либо в лучшем случае показаться химерой закосневших в своей глупости плебеев. Иными словами, и в Риме царица продолжала жить, действовать, мыслить, как дочь Греции и воспитанница Александрийской библиотеки. Наконец, если Клеопатра и была хотя бы отчасти посвящена в тайну семейных интриг, которые затягивались вокруг Цезаря гибельной петлей, если знала об адюльтере Сервилии, об истинном происхождении Брута, то все это вряд ли казалось ей заслуживающим серьезного внимания. В истории Лагидов происходили гораздо худшие вещи. И дома, в этом змеином гнезде, она всегда выбирала в подобных случаях одно из двух. Либо делать вид, что ничего не замечаешь, либо резать по-живому. Цезарь предпочел первое. Почему же она должна усомниться в его правоте? Тем более, что он обладает таким могуществом, он самый могущественный из всех. Итак, скорее всего, Клеопатра, несмотря на многогранность своего дарования, в те недели проводила чисто стратегический анализ ситуации, совершенно не учитывая ее культурные аспекты. И эта кардинальная ошибка не имеющего себе равных игрока может привести нас лишь к одному выводу. Когда горстка злоумышленников решает убить человека, им, сколь бы глупыми и неумелыми они ни были, как правило, удается осуществить свой замысел. Тупая животная ненависть чаще всего одерживает победу именно над самыми светлыми, утонченными умами. И все же трудно понять, почему царица вовремя не предупредила Цезаря. К несчастью, у нас нет никакой зацепки, позволяющей ответить на этот вопрос. Документы упорно молчат. Тотальная амнезия. От всех и от всего, что происходило в конец трагедии, история сохранила только дурные предчувствия Кальпурнии, да еще воспоминания о дверях и ставнях в доме Цезаря, которые непрерывно хлопали в безветренной ночи.